Глава 11. Эдуард. Дени задается с самого утра. Проспал. Эта курица Юля не разбудила меня вовремя. Конечно, она ведь совсем не понимает, зачем мне переезжать от нее в отдельную квартиру. Мол, нам же так хорошо вместе, Эд. Бррр. В голове сразу же зазвучал ее противный писклявый голос. И зачем только послушал Ромку? Пожил бы в гостинице, как все нормальные люди, так нет же. К красивой, готовой на все бабе потянула. Теперь расплачиваюсь. Голова трещит, сил нет. А еще и переезд назначен на сегодня. Черт меня дернул в эти теплые края. Сидел бы у себя на севере. Да, холодно, зато надежно и стабильно. А здесь что? Ай, ладно. Разнылся, как баба. Трудности закаляют. Да и моя задница давно жаждала приключений. Стабильность ей надоела еще пару лет назад. Да, двор в целом видно приличный. Но машину ставить будет проблематично. Небось, у них тут все давно поделено, где чья территория. Но мне не привыкать подвинуться. Вообще, конечно, стоило самому подбирать себе квартиру. Но мне было так лень, что я все спихнул на агентство и элементарно ткнул пальцем в один из трех вариантов, предложенных риэлтором. Она еще и спорить со мной пыталась, коза. Говорила, что эта квартира находится в старом фонде, проигрышный вариант по сравнению с другими двумя. Но я уперся, как баран, хочу эту, и все. Не знаю, что на меня нашло. В новостройке и двор был бы побольше, и соседи помоложе. «Здравствуйте, Эдуард Витальевич!» «Привет!» — хмуро здороваюсь с грузчиком. «Давайте сверим с вами накладную и начнем носить мебель». Парень машет рукой в сторону дома. Я поднимаю глаза на окна и встречаюсь взглядом с рыжей девицей, стоящей на балконе. «О, соседка! Ничего такая!» Я, правда, не фанат рыжих, предпочитаю стандарт, блондинки, брюнетки. Но никогда не поздно попробовать что-то новое. Чего это она так испугалась? Я удивленно оглядываюсь назад. Да нет, кроме нас с грузчиком больше никого нет во дворе. Впервые на меня так реагируют. Вроде выгляжу презентабельно. Лицо чуть помятое после полубессонной ночи, но не настолько, чтобы так пугаться. «Может, мы с ней уже встречались раньше?» Я напряг память. «Хм... Лицо ее кажется знакомым, если волосы зачесать назад, но откуда? Я в этом городе из девушек только Юлю знаю. Не хотелось бы начинать новоселье со встречи с бывшей подружкой, имя которой совсем не помнишь. Да нет, не подружка она мне точно». Рыжую я бы запомнил. Просто, может, где-то видел, вдруг девица моделью подрабатывает. Вот ее лицо и запечатлелось у меня в голове. «Куда ставить, хозяин?» Грузчики отвлекают от дурацких дум. «Да прямо сюда давай. Ага, вот так. Переезд занимает больше времени, чем я планировал. Постоянно приходится подталкивать рабочих и следить за тем, чтобы они не халтурили и устанавливали все красиво, а не абы как. Но как я ни стараюсь, выбросить из головы мысли о странной соседке не получается. Она все равно появляется у меня перед глазами. Что за дурацкое наваждение? Ладно бы писаная красавица была, но ведь нет. Да, девчонка яркая, но в той же фигуре проигрывает Юльке по всем статьям. А Юлька, да... Шикарная дамочка, ничего не скажешь. Но как откроет рот? Все дело в ее реакции на меня и в том, что мне кажется, что я ее уже где-то видел. Вот и все. Мой привыкший к порядку мозг всего лишь хочет разобраться в ситуации. Надо с ней познакомиться по-соседски, так сказать. И тогда все недоразумения выяснятся сами собой. И можно будет выкинуть из головы это огненное чудо. «Здравствуйте. Я ваш новый сосед Эдуард. Но можно просто Эд. Пока я сам с собой рассуждаю, двери напротив моей квартиры открываются, и оттуда выскакивает та девчонка. Она делает огромные глаза и, ничего не ответив, мчится вниз, будто бы за ней маньяк гонится. Да уж, я таким вежливым, отродясь, с соседями не был. Наверное, не стоило начинать. А может, она попросту немного того, не от мира сего? А я пристаю к ней, пугаю. Вдруг она людей боится. Хотя вон радостно машет парню в отечественном автопроме. Жаль, окна в подъезде наглухо закрыты, не услышать, о чем они говорят. А задница у нее симпатичная, лучше, чем у Юльки. «Эй, хозяин! Ну все, собранное мы перетаскали, осталось кухню твою собрать. Приступать?» «Что? А, да, давайте. Да побыстрее желательно, я должен еще на работу успеть к обеду. А лентяи в любой точке нашей необъятной родины живут, как я посмотрю. Зашевелились ребятки только после моего обещания о личном бонусе за завершение сборки к обеду. По-хорошему, им бы нагоняй пообещать с основательной жалобой начальству. Но пряник с такими людьми действует быстрее кнута. Кнут, он что такое для русского человека? Привычная мера взаимодействия с вышестоящим руководством. На него иммунитет быстро вырабатывается. А к прянику непривычный организм и работяг. Главное, слишком рано пряник не выдать. Иначе работу так и не доделают, побегут праздновать. Получилось неплохо, думается мне, пока осматриваю свое новое жилище холостяка. Немного пестро для меня. Я все-таки привык к однотонным стенам, но уютненько. А кухня вообще такая, будто бы на ней целыми днями колдует девушка-кудесница. Нет, доверять выбор мебели женщине было ошибкой. Ладно, посудомойка есть, микроволновка тоже. А что еще нужно одинокому волку? Жить есть где, пора и рабочую зону осмотреть. А приятно у них здесь на юге. Вон как зелено вокруг. Деревья цветут, кустарники. Да и погода сколько? +25? Ничего себе. У нас, если до +9 прогрелось в это время, уже праздник. Да, зажарюсь я тут, чувствую. Здравствуйте, Никанор Иванович. Пожимаю руку немолодому, но еще крепкому мужчине. «Здравствуй, здравствуй, Эдуард Витальевич. Хорошо, что сегодня пришел. Я думал, только завтра увидимся, пока ты с переездом решишь все вопросы». «Да вы что? Я этих лодырей-грузчиков простимулировал закончить работу к обеду». «Молодец. Я в тебе не сомневался». Мужчина широко улыбается. «Что ж, пошли знакомиться с коллективом. Это мои. Ты с ними редко пересекаться будешь. Лилия Петровна, Николай и Леночка. С Лизой разве что я бы перепоручил работу тебе. Но это туда дальше посмотрим. А где она, кстати?» «Так вы же ее сами отправили съездить по школе узнать на месте, что они там хотят за изменения в проекте», — подает голос молодая блондинка. «Ох, как глазами меня пожирает. И кольца на пальце нет. Надо от нее держаться подальше. Такая не Юля. Вцепится, потом клещами не отцепишь. Пошли дальше. Ну, вот, собственно, эти ребятки — твое основное хозяйство. Эдуард Витальевич, прошу любить и жаловать. Теперь он ваш непосредственный начальник».